Я поднимаюсь на эстраду. Дамы и господа, мы начинаем представление, организованное и предложенное вашему вниманию директором нашего отеля, сеньором Палатини. Спасибо, сеньор. Спасибо, сеньор. Перед вами выступит профессор оккультных наук Отто Марвуля. Все вы наслышаны о его необычайном магическом даре. Он творит чудеса, господа. Но прошу вас соблюдать абсолютное спокойствие. Я надеюсь, вы хорошо проведете время. Профессор оккультных наук, доктор Отто Марвуля! Браво! Браво! Господа, не всегда мои представления бывают удачными, поэтому я нуждаюсь в полнейшем вашем доверии, господа. Для обыкновенных иллюзионных трюков, в основе которых лежат простые фокусы, достаточно моего мастерства. Но для того, чтобы продемонстрировать вам мою магическую силу внушения и передачу мыслей на расстоянии, мне нужны все вы, господа. Все. Что такое? А вы не нужны. Я не могу заниматься внушением, если противиться. Я не могу передавать вам свои мысли, если вы не готовы их воспринять, господа. Доверяйте. Следуйте только своему инстинкту. И мы с вами будем вместе свидетелями явления высокого научного интереса. К сожалению, я не могу сопровождать свои выступления большим оркестром. А без музыки иллюзионист теряет половину успеха, не тот эффект. Давайте-ка с вами вместе припомним традиционные мелодии, которыми сопровождали свои выступления мои коллеги-иллюзионисты. Нет, господа, нет, не то, господа. Профессор, а может быть... Parole d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Dimmi che sei tutta per me. Parole d'amore, Mario. Parole d'amore, Mario. Oh, brava signora, brava. Sei tu. Prekrasno. Parole d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Bravo, signora. Bravo, signora. Это прекрасно, господа, но это не то. Вы меня не поняли. У меня нет оркестра, но у меня есть возможность воспроизвести музыку иным путем. Как, профессор, как? Тентина, саракатина, саракатика, такателя, дэль-бум! Музыка! Музыка! Сара! Шалтинихите! Davvero, ma non avevo da morire. Finalmente sono tornata da te. Con solo un po' sbiadito, ci rivedremo ancora. E ecco mia primavera, mi dirai. Usciamo questa sera. Ma questa volta amore, io ti dirò di sì. E sai perché? E sai perché? Non posso fare a meno di te. Свое выступление, не подумав о дамах. Айра, прошу, господа. Прошу. Цилиндр. Ага. Пустой цилиндр, господа. Пустой. Пустой. Внимание. Айра, прошу. Цилиндр. Прошу. Браво. Еще две. А теперь, господа, переходим к более серьезному опыту. О, нет! Я ухожу. Готовы. Да, папочка, я боюсь, Профессор, если вы думаете снова воспользоваться мной, вы ошибаетесь. Хватит. Хватит с меня той штуки, которую вы сыграли со мной в Мажестике в Брайтоне. Довольно. А с меня сыграли со мной во Франции. Вот именно, мы боимся. Мы боимся. Господа, позвольте, господа. Господа, я никогда не повторяю опытов с одними и теми же людьми. Я же просил понимания и доверия. Но это другое дело. Да нет, пожалуйста. Прошу внимания. Не будет ли любезно какая-нибудь синьора выйти на сцену? Можно я? Анна Мария, сядь. Ну, мама. Сядь, я сказала. Теперь я. Если хотите. Если я, конечно, подойду. Марта. Оставь меня. Вы смелая синьора. Я вам подойду, профессор. Вы чрезвычайно смелы, сеньора. Чрезвычайно смелы. Вера, это она? Да-да, она. Вы мне подходите, сеньора? Прошу вас. Смелее, сеньора. Что теперь, профессор? Марта. Оставь меня. Ваша красота и смелость, сеньора, выше всяких похвал. Внимание, господа! Смотрите в глаза. Только в глаза. Прямо в глаза. Марта! Подходит. Прошу вас, сеньора, осмотреть этот саркофаг. Осмотрела. Это подлинный египетский саркофаг. Аида, мой. Я закрою саркофаг, произойдет исчезновение сеньоры. У нее возникнет тяготение к миру грез и появится чувство блаженства. Тело, как только отделится от духа, исчезнет. О, то есть как? Как только эксперимент будет окончен, тело и дух снова соединятся. Входите! Тает, исчезает. Господа! Саркофаг! Пуст! Исчезла! Она исчезла! Да-да, сеньоры, она исчезла. Но кого это с таким нетерпением ждет на берегу моря Марьяно Дальбино, а? Он даже не выключил мотор своего катера. 15 минут. 15, ну, Марта. 15 минут. Марта! Марьяно! Марта! Наконец-то! Марьяно. Ой, как будто ты не знаешь моего мужа. Ну. Я его пленница. Ты видел, что он делал с фотографиями? Он их сжег, ничтожество. Сокровище мое. Милый, спасибо за записку. Ревность к Ладжеру достигла высшей точки. Даже когда он идет в ванную, он запирает меня в комнате на ключ. Да, имей в виду, даже на распоряжении только 15 минут. А? 15 минут. Да нет. Мы отправимся сейчас. Что? Что ты хочешь им сказать? Завтра утром будем в Венеции. Что? В Венеции? Ну ты с ума сошел. Посмотрим. Ну оставь. Поедем со мной. Поедем со мной. Поедем со мной. Венецию. Венецию. Венецию, Марта. Временем представление продолжается. Она исчезла! Господа, господа, все мы знаем, как начинается номер. Но не всегда понятно, чем он кончается, господа. Надеюсь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Переходим к следующему номеру, господа. Внимание! Да, номер с канарейкой, господа. Опыт с канарейкой, господа. Прошу вас. Все видят, господа. Прошу. Вы видите? Все видят бедную пленницу, господа. Она жива и весела. И тут на помощь магу приходит современная аппаратура. Он берет в руки микрофон. Кто сможет поймать тебя, если тебе удастся улететь? Но ты не сделаешь этого. Ты можешь исчезнуть только на 15 минут. После этого ты снова должна возвратиться в клетку. Прошу, господа. Раз. Два. Три. Опа! Переходим к следующему опыту, господа. Вера. Вера, господа. Вера. Опыт на тонкость ощущений, господа. Повторяйте все наши движения. Простите, простите, сеньор фокусник. Не будете ли вы любезны вернуть мне мою жену? А вы, простите, кем не приходитесь? То есть как это кем? Я ее законный муж. И я требую вернуть мне мою супругу. Тогда будьте любезны немножко подождать. Да. А почему я должен немножко подождать? Да. Я требую немножко. Прошу, прошу, повторяйте все наши движения. Подождите, подождите. Прежде чем продолжать свою программу, не будете ли вы любезны закончить предыдущий номер? Не понимаю вас. Я требую вернуть мне мою супругу, которую вы заперли в этом дурацком ящике. Простите, номер должен закончить я или вы? Вы, конечно, но свою супругу должен требовать я. А почему вы думаете, что ваша жена исчезла? Да потому что ящик пуст. Все видели? Ящик пуст. Секундочку. Во-первых, это не ящик, а это саркофаг. А во-вторых, неужели же вы думаете, что вот эта вот штука из раскрашенного дерева может способствовать исчезновению людей, в данном случае вашей жены? А не подумали вы хоть на секундочку, что исчезновению своей жены способствовали вы сами? Я? Именно! А вы убеждены, что ваша жена исчезла? Конечно! Она сидела рядом со мной. Вашей жены рядом с вами не было. Не было. Была! Я думаю, что ее не было рядом с вами даже и в гостинице. Кто знает? Когда исчезла ваша жена, кто знает? Вы здесь один? Все в этом мире иллюзорно, дорогой мой. Вашей жены мы никогда не видели. Знаем ли мы жену этого сеньора? Нет! А Мадонна, но видит Бог, я ничего не сделал, чтобы способствовало исчезновению моей жены. Так думаете вы и глубоко убеждены только потому, что не обладаете внутренним зрением, невидимым третьим глазом, глазом нашего мышления. Эту игру затеяли вы сами, и вы сами должны способствовать возвращению своей жены. Причем здесь я? Причем? Нет, если я могу вам чем-нибудь помочь, пожалуйста, пройдите сюда на этот помост. Я не шут, и вам не удастся втянуть еще и меня в какую-нибудь глупость. Господа, не уговаривайте меня. Нахальство и невежество должны иметь предел. Я не предмет для насмешек. Вы хотите навсегда потерять свою жену? Какой тип! Хорош наглец! Смотрите, какой тип! А полный вновь! Еще бы не ревновать, такая красавица! Нет, не нужно! Иди на сцену! Будьте выше этого! Так, так! Ну хорошо! Я иду! Будьте любезны и ответьте мне на несколько вопросов. Вы очень ревнуете вашу жену? Профессор передает микрофон сеньору Каладжеро. Это интимная сторона моей жизни, и она не касается ни вас, ни всех остальных. Благодарю, благодарю. Отвечайте, вы ревнуете вашу жену? Ревную! Ну и что? Сэра, сеньор ревнует? Это еще что, боже мой! Ревность! Трагедия в трех актах! Акт первый! Любовь! Акт второй! Подозрение! Как вы догадываетесь, все зрители с удовольствием участвуют в клоунских шутках Дзайры. Что такое? В чем дело? Не надо ревновать. Финита ла трагедия. Ну и что? Что вы хотели этим сказать? Будьте любезны, ответьте. Вы устраиваете сцены ревности вашей жене? Это вас не касается. Отвечайте, вы устраиваете ей сцены ревности? В конце концов, вы перестанете меня оскорблять? Я никого не собираюсь оскорблять, я хочу вам помочь. Вы сомневались когда-нибудь в ее верности? Никогда. Хорошо. И тем не менее... Она исчезла. Тем не менее, она исчезла. Будьте любезны, осмотрите, пожалуйста, саркофаг. И вы, господа, еще раз. Пустой. Пусто. О, Мадонна. Теперь вы в этом убеждены? К сожалению. Ваша жена вот в этой японской... шкатулки. Ой, боже мой. Откройте ее. Вы верите этому? В каком смысле? Вы верите, что ваша жена находится в этой японской шкатулке? Послушайте меня внимательно. Если вы этому не верите, вы ее там не увидите. Вы меня поняли? Если не верите, не открывайте. Откройте! Господа, не оказывайте на него никакого воздействия. Вопрос должен решить только он один. Ответственность возлагается только на него. Вы несколько минут тому назад сказали, что никогда не сомневались в верности вашей жены. Да, я сказал. А я вот сомневаюсь, что вы сказали правду. Во всяком случае, подумайте хорошенько, прежде чем откроете шкатулку. Если вы уверены, что найдете свою жену в шкатулке... вы ее там увидите. Если же вы откроете, не веря этому, вы больше никогда не увидите свою жену. Откройте, если верите. Ну, тихо, господа. О, Мадонна. В конце концов, вы этому верите или не верите? Ну, конечно, верю. Так что же вы ждете? Открывайте. О, Мадонна, Раз, два. Нет. Струсил. Переходим к следующему номеру, господа. Я нигде не могла их найти. Сбежали. Вера, господа, Вера, номер на тонкости ощущений, господа. Повторяйте. Повторяйте все наши движения. Чье, чье? Сан. Это я. Прошло несколько дней. Мы в квартире профессора Марвулия. Я бывал у него, и притом не раз. И могу сказать, живет он небогато. Это при его-то талантах. Вот и сейчас в соседней комнате он со своими помощниками готовит очередной грандиозный фокус. А в этой комнате Амелия. Да-да, усевшись на подоконник, она чистит картошку и то и дело посматривает на улицу. Привет! Неожиданно в окно влетает яблоко. Луиджи! Луиджи! Нет! Нет, Луиджи! Я не разрешаю тебе этого! Ты не должен этого делать, Луиджи! Луиджи, дорогой! Но я же не шучу! Если ты поговоришь с отцом, между нами все будет кончено. Ну, понимаешь, все дело в том, что я пока не собираюсь выходить замуж. Ты доволен? Причина? Причину я тебе пока сказать не могу. Когда придет время, узнаешь все сам. Луиджи, слушай. Ну, давай поговорим о другом, а? А может быть, ты вовсе даже и не любишь меня? Ну да, ты же не задавал мне тех вопросов, которые настоящие влюбленные задают друг другу. А ты не спрашивал меня, какие цветы мне нравятся? Знаешь, я люблю бледно-розовые гвоздики. Только маленькие-маленькие полевые. Ну, их еще торговцы кладут в корзину для украшения, знаешь? Ох, как я их люблю. Однажды, когда я была совсем маленькая, меня оставили одну на балконе нашего дома. Я никогда не забуду, как один торговец положил лошади вместе с пучком травы маленькую-маленькую гвоздичку. Травы становилось все меньше и меньше. Морда лошади была совсем рядом с гвоздичкой. Она съела ее. Бедная гвоздичка. Я прошу тебя. Дай. Ну, пока. Дай-ка сделаю. Пойдем. Ты же на сцене, я в публике. Да как же не понимаешь? Я должен быть хозяином положения. Но если публика увидит проволоку, мы же пропали. Нет. В конце номера внимания публики России. Она уже больше не ждет обмана. А, ну, включай. Включай. Ага. Так. Дай мне. Будет лучше, если я включу. Смотри. Прячем в карман и включаем. Здесь же замыкание. Выключим. Сейчас проволочку открутим и все в порядке. Включи у себя. Ага. Так, следи за пленкой. Ага, хорошо. Как будешь готов, подай знак. Хорошо. Девочка. Внимание. Внимание. Готово. Что случилось? Что такое? Не получилось. Ну, пленка цела. Пленка цела. Касса не туда включил. Секундочку. Приготовились. Внимание. Готово. Идите все сюда! Идите все сюда! Идите сюда! Артуров! Артуров! Спит! Папа! Да. Иди сюда! А вот и вы! Вы будете изображать публику! Да! Итак, внимание! Так. Номер окончен! Так. Окончен! Начинайте аплодировать! Браво! Подходили, что ли? Господи, чем этот дурак занимается, а? Наш номер окончен. Публика аплодирует. Какая публика? Чучело? Иллюзионист или нет? Я создал трюк и назвал его умножение аплодисментов. Приводим в действие механизм, и создается иллюзия, что ты выступал перед переполненным партером. Каким партером, дурак? Мой друг из радиостудии подарил мне уникальную запись. Шум толпы на площади. Этими овациями когда-то встречали какого-то президента. Президент подал в отставку, овации больше не нужны. Хотя послушай, послушай. Я послушаю, я все слышу. Делаем вторую генеральную линию. Специально для нее. Номер окончен. Номер окончен. Мы аплодируем. Браво! Я все слушаю. Поняла, Пинчушка? Все. В своем деле я больше, чем президент. Он думает о том, как увеличить аплодисменты. А не деньги, которые все тают и тают, как масло на сковородке. Что ты деваешь, Артура? Дармоед! Да-да, сегодня, чтобы сделать все эти покупки, мне пришлось отнести в ломбард последнюю серьгу. Потому что деньгами, которые мы получили, мне пришлось оплатить долги. У нас было 500 тысяч! 500 тысяч! 500 тысяч! А что в наше время 500 тысяч? Деньги? Деньги! А, несколько месяцев не платили за квартиру. 200 тысяч только за то, чтобы нам снова включили свет. Кстати, ты кончай эти фокусы с электричеством, а то мы снова останемся без света. Дядя, тетя, ну подумай! Отто! Отто! На! Ты знаешь, кого я встретил вчера днем? У кого? Роберто Мальяно! На! Что? Роберто Мальяно! Роберто Мальяно? Да, спрашивал твой адрес. А ты что? Я? Сказал, что давно тебя не видел и не знаю, где найти. Молодец! Он хочет получить 1 000 000 лир, которые ты взял у него взаймы. Берегись, он злобен. Человек в подобном состоянии способен на убийство. Убить меня? Ты когда-нибудь играл в рулетку? В ней всего 36 номеров, никогда не выпадает нужный. А в Неаполе 200 тысяч домов. Можно меня найти в такой массе людей? Только на словах. Профессор, в рулетку я играл не раз. В один прекрасный момент в шарик вселяется дьявол. Шарик крутится и приводит Роберто Мальяно в твой дом. Типун тебе на язык. Амелия, пойди сюда. На, держи твои гвоздички. Ой, какие красивые! Смотрите, спасибо, я вас люблю. Ах, я тебя тоже обожаю. Отстань. Сара! Отстань, сказала. Какой чудный запах. Что? Артура, держи. Знаешь, кто пришел? Ну? Роберто Мальяно? Антонио! Хочет поговорить с тобой! Проходи, Антонио! Проходи! Добрый день, сеньор. Добрый день, Антонио! Добрый день, мадам! Это Антонио! Профессор, внимание! Письмо. Ваш ученик, а, профессор? Да. Вчера пришло в отель. Очевидно, не знают адреса. А у меня сегодня есть немного свободного времени. Я взял автомобиль. Ой. Альфа-Ромео. У одной нашей очаровательной постоянки. Профессор, вот вам письмо. Спасибо. Спасибо, дорогой. Очень любезно с твоей... Что-нибудь важное, профессор? Да, да. Еще раз спасибо. Антоний, садись. Присаживайся. Вильца, выпей. Да нет, Вильца, нет, нет, я, пожалуй, пойду. Ну, да, да, да. Может, выпьем кофе? В доме фокусника всегда может появиться кофе. Ловкость рук, никакого машины. Да! Да, у нас все, знаете ли, появляется и исчезает. Спасибо. Как по волшебству. Давайте. Выпьем. Кофе. Ну, правда, пойдемте в нашу комнату, я сама сварю. Спасибо. Сейчас побреюсь, выпьем кофе, и потом надо будет кое-куда сходить. Выйдем вместе. Смотрите-ка! Сегодня же свадьба! Свадьба! Джульетта! И Феличи! Джульетта! Счастливо! Феличи, будь счастлив! Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-т